Глава 16. «Не, ну вы видели, видели?» — кричал Боря Юдин. «Меня чуть не сбили, я даже...» «А-а-а!» — огненный шар, годный разве что подпалить немного волос, пронесся мимо него, в руках у которого была новенькая портативная камера. И теперь падал с баррикады, потому что безмозглый иди... Совсем забыл про технику безопасности. «Юдин!» — гаркнул я. «Я тебе сейчас твою игрушку в одно место запихаю. Хватит херней страдать!» Аболтусы почти 2 недели посещали дополнительные занятия, на которых я незаметно устранял хронические болячки их источников и магических путей, а также наставлял на правильное дальнейшее развитие. Это были тяжелые дни, полные рутинных лекций, повторений, наблюдений и желания надрать пару непоседливых жоп. Но вот сегодня настало время проверить, чему аболтусы научились. Однако один из них начал меня удивлять особенно. Я даже не понимаю, как к этому относиться. «Юдин!» — снова окликнул я мальца. «Два раза повторять не буду!» Боря подскочил, скривившись от боли, сунул камеру в карман и снова прыгнул на деревянную баррикаду, в последний момент увернувшись от заряженного магией меча. «Бегите! Бегите, глупцы! Ха-ха-ха-ха-ха!» — кричал вслед аболтусом Петя Валиков. Он и остальные балбесы засели на вышках и обстреливали аболтусов, которым поставлена задача избегать попаданий и добраться до безопасной зоны за границами полигона. В кого попадут 3 раза, перейдет в разряд раненых. Причем вполне допускалось делать это одновременно, поэтому балбесы сговаривались заранее и залпом выбивали аболтусов одного за другим. Условием успешного прохождения этапа для последних было достижение безопасной зоны всеми участниками группы, так что теперь на одного из таких стало больше. Первым выбили Арсения. Петя Валиков со своими крепышами специально загасили бывшего товарища в отместку за то, что он переметнулся к аболтусам. Затем под раздачу попала Катя Мельникова, рыжеволосая девчушка невысокого роста и довольно проворная. За ней устроили настоящую охоту и сбили с ног почти у самой границы безопасной зоны. А вот Боря оказался удачливым. Даже слишком. Он уже 10 раз едва не попал под раздачу, и я до сего времени молчал, потому что надеялся, его накажет сама судьба. Бегать по полигону и снимать какое-то грёбаное видео. Но он каждый раз чудом избегал жиденьких огненных шаров, снежков, низковольтных разрядов молнии или детских мечей для вышибал, которыми пользовались те из балбесов, кто еще не освоил простейшие стихийные техники. Удобная штука эти мечи. Столько полезных применений можно придумать с ними. Боря умудрялся избегать снарядов и даже ни разу не уронил свою новую камеру. Мне подсказали, что он решил заделаться блогером и теперь снимал все, что происходило вокруг. «Камера передает записи сразу в телефон», — с каким-то странным энтузиазмом поведал мне Саня 2 дня назад. «В его профиле уже куча всякой всячины. Хорошо, хоть из ванны видосы не постит». Сейчас Боря снова достал камеру, когда перебрался таки через баррикаду и укрылся в убежище по пути к безопасной зоне. А вот Полине не повезло. Ей зарядили сразу 3 снаряда. В ноги, сбив на землю, в спину и плечо. «Сабурова!» — воскликнул я. «Ты ранена!» Но раненых на полигоне оставаться не должно, поэтому Тихомир и Анжела, которые уже переводили дух в безопасной зоне, готовили вылазку. Помогал им Саня, который носился по полигону, словно умалишенный, и до сих пор, подобно Боре, не словил ни одного попадания. Он отвлекал балбесов, мешал обзору, прыгая на воздушной подушке и пуская дым. Одна из первых техник стихии огня, которую мы разучили. Так что теперь укрытие заволокло серой пеленой, а ветер гнал ее в сторону вышек со стрелками, чтобы те начали кашлять. Ну, это я так понял замысел Сани, только вот он не учел, что дым тяжелее воздуха, поэтому он осел у подножия вышек, прикрытие развеялось, а сам шкет получил 1-й снежный заряд прямо в ощеренную харю. Вот он кажется смышленым, иногда даже поражаешься уму и сообразительности, но как отморозит какую-то глупость, так хоть и разбей лицо ладонью. «Савельев!» — рыкнул на него Антон. «Верни завесу, идиот!» Свиридов еще держался, он уже 2 раза словил снаряд. В 1-й раз от Островского. Током, почти в самом начале. А во второй раз один из крепышей Валикова, длиннорукий Женя Михеев, закинул крученный мяч прямо под дых. Поэтому следующее попадание грозило ранением, и Антон этого явно не желал. Он только-только получил магические силы и с неутолимой жаждой использовал их, впитывая каждую крупицу опыта, чтобы нагнать сверстников, которые уже почти год осваивают свой дар. А я помогал ему это делать и тщательно фиксировал результаты. Скоро они очень пригодятся. А болтусы начали действовать. Сейчас на полигоне осталось 5 раненых. Дальше всех валялся Арсений. Его охраняли особенно тщательно. Примерно на середине пути застрял Влад Воробьев. Но этот вообще кадр, он вполне мог преодолеть полигон, но решил прикрыть собственным телом Анжелу, словно сейчас реально стоял вопрос жизни и смерти. С одной стороны, похвально, парень отнесся к происходящему со всей серьезностью, но с другой — «Дурак!» — крикнула Анжела, бросаясь вперед. Это на Антону. Он тоже поверил в себя и едва не попал под снаряд Пети Валикова, когда слишком уж рьяно ринулся за Алисой Рыжовой. Смелой, светловолосой девчонкой с веснушками, которой все же не хватало проворности. Она лежала раненой на берегу глубокой канавы, заполненной вязкой жижей. Вся покрытая уже засохшей грязью, раздосадованная и нетерпеливая. «Придурок!» — крикнула она в поддержку Анжели. И если на выкрик последний Антон не обратил никакого внимания, то Алиса повергла его в шок, а снежок балбесов едва не пришелся прямо по русой шевелюре. Но затем парень опомнился, вытащил Алису и донес до ближайшего убежища, где скрылся под градом новых снарядов. Я насчитал 5 чрезвычайно близких моментов, когда он мог выбыть из игры. Боги, девчонки сами делают из парней дураков, а потом жалуются на это. Это происходило в мире хаоса, это происходит и здесь. Но ничто не останавливает дураков совершать все более безумные подвиги. А болтусы сделали новый рывок, и несколько человек заняли позиции посередине полигона, пока остальные уводили раненых в безопасную зону. Балбесы пытались им помешать, они были в куда более выгодном положении, но наткнулись на слаженную командную работу сверстников, которые за пару недель заметно подтянули свои навыки управления магией. Поэтому Тихомир, Анжела, Стас, Волков заняли позиции и готовились к новому рывку, чтобы вытащить Арсения, пока остальных раненых уже почти довели до безопасной зоны. Стас был из одиночек и поначалу ничем особенным не выделялся. Крепкий, русый парень с точенными чертами лица и бастард захудалого рода с хорошими природными данными, как физическими, так и магическими. Сейчас он овладевал стихией молнии, но был и еще один особенный дар, о котором даже сам Стас еще не знал. После моих наставлений он быстро вырвался вперед. И теперь, под прикрытием Сани, вместе с Анжелой и Тихомиром, они бросились через препятствия на пути к вышкам. И в это время за моей спиной раздался рассерженный вопль. «Как это понимать? Сергей Викторович, немедленно прекратите это безобразие!» Я даже не повернулся, потому что внимательно следил, как Тихомир ловко уворачивается от залпов, а Стас делает рывок, пока балбесы заняты его сотоварищем. Как-никак мне нужно следить, чтобы никто не получил неучтенное попадание. Поэтому Адамыч не дождался ответа, вынужденно пошагал ближе ко мне и снова завизжал. «Что здесь происходит, я спрашиваю?» «Контрольная работа», — бросил я через плечо. «Контрольная работа?» — растерялся завуч. «Ну, это когда дети учили какую-то тему, а затем я проверяю, насколько хорошо они усвоили материал». «Я знаю, что это такое!» — гаркнул он. «Тогда хватит жужжать». И пока Соломон Адамыч глотал ртом воздух от негодования, выяснилось, что не только Тихомир, но и Стас отвлекал на себя внимание. А настоящий рывок до взволнованного Арсения сделала Анжела. Ее еще ни разу не достали балбесы, и она решила использовать это преимущество. Оказавшись совсем рядом с Арсением, девушка рискнула, подставилась под удар, потратив сразу 2 жизни, но вместе с этим закинула парня на спину и сделала то, чего я так ждал все это время. Она использовала Арсения как живой щит. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — захохотал я, когда балбесы безуспешно пытались выбить прыткую девчушку. Доставались все шишки Арсению, но он не имел возможности протестовать. Стас и Тихомир тем временем отступали, а Саня снова показался на полигоне и прикрыл отход ребят. «Нечестно!» — заверещал с вышки Денис Островский. «Он же раненый, его должны дотащить живым!» «Мухлёж!» — вторил ему Петя. «Я таких правил не озвучивал», — пожал я плечами. А пока эти двое жаловались на судьбу, оболтусы преодолели большую часть полигона и уверенно приближались к зачету. «Сергей Викторович, я с вами разговариваю», — очнулся завуч. «Потрудитесь объяснить, почему целый участок академической собственности превращен в непонятно что». Когда я наконец-то обернулся, позади раздались радостные возгласы оболтусов. Они справились. Не на отлично, на мой взгляд, но на твердую четверку. Полигон стоял здесь давно. Не делайте вид, что не в курсе, Соломон Адамыч. Моя широкая улыбка и полное отсутствие трепета перед целым завучем до сих пор выбивало его из колеи. Каждый раз. Уж мог бы давно привыкнуть, что мне начхать. Привык же он к парику, верно? Не уверен, из-за парика ли или это побочное действие заклинания, в которое он угодил, но волосы на макушке перестали расти. А встречный сильный ветер каждый раз норовил сбросить с его головы клочок чужих волос. «Я в курсе», — продолжал он напирать. «Но кто вам позволил вносить в него изменения?» Я перестроил полосу препятствий с помощью нескольких магов земли, строительной бригады и собственной магии. Теперь это многофункциональный полигон для углубленных занятий по ОМБ. Ну и для всяких зачетов, контрольных работ и прочего. «Не вы уж точно», — хмыкнул я. «Чего вам надо, Соломон Адамыч?» Завуч злился все больше и больше. «Это не соответствует программе. У них нет такой контрольной работы. Чему вы учите?» «Как нет?» — нахмурился я. «Так вот же». Я сунул ему журнал с графиком оценочных процедур. Жутко скучный документ, который определяет, когда и какие проверочные работы нужно проводить, и который мне пришлось составлять самому. Ну, почти. Я снова позвал Лену, снова приготовил зашибительский шашлык, но в этот раз она не повелась, и вместо того, чтобы сделать все самой, принялась учить меня составлять документы. Считаю это несправедливо. Я учитель, а не документооборотка. Но сейчас это пригодилось. Вот, смотрите, контрольная работа по теме «Действия во время нападения стихийных монстров». Ну уж самих монстров я тащить не стал, не волнуйтесь. Это, думаю, курсе на третьем устроим. Адамыч уставился на страницу, похлопал глазами через линзы очков, а затем снова вперил в меня свой взгляд, злобно оскалившись. «Должен быть тест! Тест! А не балаган, который вы устроили!» — запротестовал завуч. Он прям брызгал слюной, так что мне пришлось сделать шаг в сторону, чтобы не попасть под прицел. «Елизарова!» — окликнул я девочку. «Да, Сергей Викторович!» — радостно отозвалась Анжела. Она с оболтусами праздновала заслуженную победу, пока балбесы угрюмо спускались с вышек. «Какой радиус поражения у снарядов пламенного плевуна?» — задал я ей вопрос. Это такой стрёмного вида монстр, чем-то похожий на плод грешной любви жабы, огроменного желе и стихии огня. Наверное, забойный был тройничок, раз породил эту жуткую тварь, которая плевалась большими сгустками магмы. 3 метра — верная смерть, 5 — тяжелые ожоги и поражение дыхательных путей, 7 — легкие ожоги и ночные кошмары. «Савельев, почему ночные кошмары именно 7 метров?» — обратился я к другому ученику. «Потому что с этого расстояния получится рассмотреть уродливую рожу плевуна», — со смехом ответил Шкет. «Вот видите», — улыбнулся я Адамычу, — «они и тесты знают». Хотя, должен признаться, последний вопрос — чисто моя доработка учебника из личного опыта. Завуча моя улыбка взбесила больше всего, но больше аргументов не нашлось, так что он пробурчал. «Я этого так не оставлю». И был таков. Я же хмыкнул и повернулся к классу. Ребята уже выстроились в 2 шеренги, усталые, но довольные после такого обучения. В мире хаоса всему приходилось учиться на горьком опыте, попутно собирая крупицы мудрости тех старцев, что дожили до тех лет, чтобы обучать новые поколения. Здесь же я мог спокойно делиться знаниями с учениками. Источник тесно связан с духовным состоянием, эмоциями, ясностью ума. И с физическим телом, конечно. Поэтому я укреплял их тела, приводил в порядок разум и учил правильно дышать. Да, именно дышать. Простейшие практики позволяли очистить головы и косвенно управлять течением потоков магии по каналам. Внутренний контроль для них еще сложноват, но это отличное начало, которое пригодится им в будущем. Шкеты из обычных или купеческих семей не понимали происходящего и просто внимали. Но бастарды, которые успели повидать внутрянку аристократического мира, поначалу очень удивились. Особенно потомок обедневшего рода в лице Самсонова Андрея смотрел на меня как на умалишенного, но затем преисполнился невероятной благодарностью. Это был еще один перспективный мальчуган с графским титулом и долгами в качестве наследства. Он даже потом тихо подошел и поинтересовался, не прибавился ли его семейству еще один нехилый должок. Просто я обучал таким вещам, которые аристократы тщательно хранят внутри рода, и если получается что-то выведать, то лишь за немалые деньги. Но балбесы дружно отказались от моих безвозмездных услуг, хотя их никто не ограничивал, чем, собственно, и подтвердили правильность наименования своей группы. А теперь они пожинали плоды собственных ошибок. «Аболтус, всем хорошо», — объявил я. Я думал, они обрадуются, но вместо счастливых возгласов в ответ посыпались жалобы. «Почему четверка?» — возмущалась Анжела. «Мы же справились!» «Это нечестно!» — вторил Саня. «Меня даже ни разу не задели!» — восклицал Боря Юдин, который снова светил своей новой камерой и, кажется, до сих пор снимал. «Ты вообще помолчи!» — не выдержал я. Такой концентрированной удачи попросту не бывает. Это наверняка особенный дар. Так бездарно промчаться по всему полигону и даже по касательной не получить. Но я, сколько ни пытался, ничего подобного в источнике заметить не сумел, так что пусть будет очень глубокий и спящий дар. Да, именно так. «Вы отлично справились во второй половине, собрались и действовали слаженно», — пояснил я. «Но это следовало делать сразу, и не пришлось бы рисковать жизнями потом». Ребята остались стоять с недовольными мордами, но замолчали. А я обратился к балбесам. «У вас есть выбор — принять роль мирных жителей и отправиться на полигон, или пройти письменный тест». Последний я бросил нарочито пренебрежительно, и мой настрой подхватили оболтусы. «Выбирайте тест!» — язвительно воскликнул Саня. «Поверьте, вам такое не по плечу!» «Поберегите свои нежные жопки, балбесы!» — вторил ему Влад. «Да, я настроил одних детей подзуживать других». Это воспитательный момент. Кому не нравится, пусть выскажет мне в лицо. «Полигон!» — прорычал пунцовый от злости Петя. А вот Дениска со своими умниками наоборот побледнели. Сейчас они жутковато напоминали Веню бледная рожа. «Полигон так полигон!» — захлопнул я журнал. А в следующие 5 минут оболтусы под орех разделали балбесов. Вообще-то сегодня очень насыщенный день, и со своим классом монстрят мне еще предстояло встретиться ближе к концу учебного дня, поэтому я провел урок физкультуры у 2-го В, затем встретился с Колей и проверил, как идет его прогресс. Парень неплохо вырвался вперед за прошедшие дни, но дело шло тяжело. У него реально почти никаких способностей, кроме невероятного упорства. Во время одного из редких перерывов он поделился со мной, что считается самым слабым на курсе, и потому записался в секцию к Сёме в надежде обрести силу. «Но ничего не вышло», — буркнул парень, присев на траву. «За год я не почувствовал никаких ощутимых результатов, а Семён Семёныч больше обхаживал богатеньких сынков, а остальных использовал в качестве мешков для забавы. Чтоб ублюдкам было над кем поизгаляться. А еще...» Но тут Коля прервался и помотал головой, явно решив промолчать. Я настаивать не стал. Теперь он окреп, набрался желанной силы и с утроенным упорством следовал к своей цели. С правильным подходом это давало результаты, но мне все же казалось, что я что-то упускаю. Может, проглядел неочевидный талант? Но пока ничего лучше мою голову не осенило, мы продолжали планомерно прорубать его путь к вершинам. Почти закончилась работа над основами, тело по развитию скоро приблизится к уровню источника и каналов, и можно будет укреплять магическую систему. Я даже показал пацану технику рукоборья, с которой и началось наше знакомство. Он быстро освоил ее, а на шутливое предложение закончить на этом наши тренировки всерьез испугался. «Не ссы, малек», — подмигнул я. «Мы из тебя еще настоящего бойца сделаем». Затем еще встреча с Венедиктом, во время которой мы планировали доработки цифровой академической среды. Веня вел себя вполне сдержанно и старался не выдавать свою змеиную ухмылку, и я отлично знал причину. А еще его источник отплясывал польку в предвкушении грядущих событий. Но меня больше интересовало дело. Вся начинка и софт были готовы, осталось только провести тестирование. Подопытными кроликами был выбран второй А, потому что им не терпелось забыть о развалившихся учебниках. Затем обед в сломанном сапоге, где сегодня подавали шикарнейшее азу и картофельно-грибной суп-пюре. Запил я все, конечно, ратным кофе. Затем настало время долгожданной экскурсии в городской монстрариум. Мероприятие готовилось заранее. Вести целую ораву оболтусов в место, где обитают смертельно опасные монстры. Да за такое в мире хаоса могли стереть в порошок. А что осталось? Скормить какому-нибудь отвратительному монстру. Но здесь это называлось внешкольные мероприятия. Учеников организованно собирали возле учебного корпуса, сажали в автобус и везли на территорию монстрариума неподалеку от города, где ужасные монстры сидели в клетках и жрали корм по расписанию. Если бы я рассказал о чем-то подобном какому-нибудь страннику, пока бродил по миру хаоса, меня приняли бы за сумасшедшего. Однако по приезде я добровольно вывел возбужденную свору бесят и повел прямо к высоким воротам громадного здания с высокими узкими окнами, обнесенными металлической решеткой. «Здравствуйте, дети! Сергей Викторович!» — приветствовала нас низенькая пухленькая женщина примерно 40 лет. «Добро пожаловать в монстрариум!» «Здравствуйте, Олеся Степановна!» — хором воскликнули оболтусы и, как ни странно, балбесы. Последние вовсе выглядели чересчур довольными для тех, кому завтра на пересдачу контрольной по ОМБ. «С правилами безопасности все ознакомлены?» — тоненьким голоском поинтересовалась Олеся. Она вообще выглядела слишком уж мило и добродушно. Короткая стрижка, круглые очки и спецовка работника монстрариума нисколько не придавали ей внушительности. Казалось, такая особа не могла работать с ужасными тварями, но за безобидной внешностью скрывался источник шестого ранга с особенным даром. Олеся Степановна была не так проста, как можно подумать на первый взгляд. Но даже добродушный вид не объяснял внезапный энтузиазм балбесов. Боги, да они палились по-крупному, особенно Островский. Вене бы научить своих подельников держать каменное лицо, прежде чем посылать их на дело. Да, они собирались устроить мне ловушку в монстрариуме. Но цель была такой забавной, что я решил не мешать им страдать херней и следить за происходящим. Жаль, только попкорна негде взять. «Обижаете, Олеся Степановна», — улыбнулся я. «Все инструкции выданы, знания проверены». «Это правда. Мы дважды на занятиях повторяли правила поведения в монстрариуме. А за полчаса до отправления я устроил бесятам перекрестный опрос. Справились все, даже недалекие крепыши из компании Валикова. На проходной всем выдали каски, и я с задумчивым видом напялил свою на голову. Как поможет каска, если кто-то из монстров вырвется на свободу? Или она останавливает, например, толстенные иглы чешуйчатого дикобраза? Сильно сомневаюсь, а такой, как мне известно, в здешних питомцах числился. Но все же правило есть правило, и не стоило их нарушать на глазах бесед. Поэтому мы успешно прошли первичный контроль и наконец-то добрались до первой секции с монстрами зеленого уровня опасности. Тут было забавно, особенно понравилось девчонкам, которые принялись умиляться пушистикам, которые были способны в один присест сожрать добычу в три раза больше самих себя. Плотоядным розам, пышным и ароматным растением, медленно переваривающим своих жертв. И прочим тварям, которые чаще всего были безопасны только для людей, потому что привыкли охотиться на других монстров. Хотя пушистиков, как я слышал, некоторые держат в качестве домашних питомцев. Парням тут быстро наскучило, особенно балбесам. Они так и рвались в салатовую зону с монстрами рангом повыше. И примерно через полчаса мы наконец-то проследовали туда всем классом. Денис тут же оторвался, как ему казалось, незаметно. Валиков с несколькими парнями разбрелись по конкретным местам и теперь сбросили взбудораженные ухмылки, сосредоточившись на деле. Ловушка для моей скромной персоны была готова, и я с искренним интересом переступил порог. Посмотрим, что именно приготовили эти бесята. Подробности их плана я специально не стал подслушивать. Смогут ли они меня удивить?